Сознание Зиганшина словно раздвоилось. Как профессионал он понимал, что улики против него веские, во всяком случае он посчитал бы их достаточными, если бы речь шла о ком-то другом. Но как человек Мстислав Юрьевич был шокирован, обескуражен и не мог пока осознать, что происходящее сейчас с ним всерьез. Леша участливо протянул ему чашку с водой. Зиганшин послушно выпил, и это немного его успокоило. «Слушай, Леш, я же не полный идиот», — сказал он тихо, — «и в некотором роде специалист. Если бы я хотел завалить Иваницкого, то сделал бы это так, чтобы подозрения на меня не пали. Во всяком случае, так глупо светиться я бы не стал». «И что ты предлагаешь? Написать, что поскольку ты умный, то нельзя обвинять тебя в глупом преступлении?» — невесело усмехнулся Леша. «Человек слаб и живет не только умом, а вернее, умом он как раз и не живет обычно. На основании аргумента, что ты привел, я могу только настаивать на бескорыстных мотивах и убийстве в состоянии сильного душевного волнения». «Леша, когда я уезжал, Иваницкий был жив и здоров. Мы с ним расстались, не сказать, что довольны друг другом, но все же вполне мирно. Может быть, самоубийство? Сам знаешь, так редко бывает, чтобы человек выстрелил себе в затылок, а потом сделал еще контрольный в сердце. А уж чтобы следов пороха не осталось на руках, так вообще почти никогда. Ну и оружие припрятать после самоубийства тоже ему трудновато было». «Логично. Как же тебя угораздило-то?» — спросил Леша по бабье, цокнув языком. «Вроде ты всегда с женщинами был осторожен, а тут на тебе, пожалуйста». Зиганшин хотел было сказать, что не испытывает к Лене такой сильной любви, что могла бы довести до аффекта, и вообще собирается жениться на другой женщине, так что и корыстного интереса у него тоже нет, но промолчал. Фриду нужно поберечь. И так для невесты будет страшный стресс, а общение со следователем совсем ее добьет. Он показал, что Елена действительно была в юности его возлюбленной, но предпочла ему Иваницкого, после чего они много лет не общались, пока в ноябре Лена неожиданно не попросила его о встрече, во время которой рассказала о предстоящем разводе. Зиганшин, будучи среди всех знакомых Елены единственным человеком с юридическим образованием, которому она могла доверять, согласился помочь и ради этого встретился с Владимиром, чтобы обсудить условия развода. Беседа прошла спокойно и продуктивно, без всяких эксцессов. «А почему Иваницкий не вышел тебя проводить?» «Думаю, он хотел показать, что все же не считает меня желанным гостем и ровней себе, тонкие, знаешь ли, нюансы». «Вот и будешь сидеть из-за тонких нюансов», — буркнул Кныш. «Послушай, пока мы здесь с тобой общаемся, можно оформить явку с повинной. А дальше, сам знаешь, аффект, то все, он первый начал, получишь условный срок и живи себе спокойно». «Леша, опомнись! Кого ты пытаешься развести? Какой условный срок? О чем ты? Начнем с того, что в явке с повинной мне надо будет указать, где я скинул пистолет, а я этого не знаю». «Я не развожу, а реально хочу помочь тебе», — вскипел Леша. «И ты дурак, если этого не понимаешь». «Понимаю, Леша», — вздохнул Зиганшин. «Как бы там ни было, но я понимаю, что ты хочешь мне добра. Только я никого не убивал. И буду тебе очень благодарен, если ты хотя бы попробуешь немного поработать в этом направлении». Он без колебаний дал эксперту снять с рук пробы на следы продуктов выстрела и выдал форму, в которой ездил к Иваницкому. Эти следственные действия обнадежили его, но не сильно. Отсутствие следов пороха, смазки и копоти на руках могут свидетельствовать только о том, что он действовал в перчатках, которые потом выбросил или припрятал вместе с оружием. Совершенно естественное поведение человека, который, уходя, надевает куртку и перчатки, не могло насторожить Иваницкого. Но, как говорится, не бойся гостя сидящего, бойся гостя стоящего. Надел перчатки, взялся за ручку двери, потом сделал вид, будто что-то забыл, схватил пистолет и выстрелил. Ничего особенного. Чуть больше надежды Зиганшин возлагал на экспертизу своей формы. Как хорошо, что он поехал к Иваницкому именно в ней, а не в гражданском. Если бы охранник показал, что предполагаемый преступник был в джинсах, куртке и свитере, и потом бы даже опознал эти предметы, с Все равно никакой гарантии, что это именно те самые вещи, а не такие же. Его же не взяли на месте преступления, в чем был. За время, прошедшее с момента убийства до появления у Кныша, Зиганшин мог 1000 раз переодеться и избавиться от одежды со следами пороха, а потом поехать в магазин и купить точно такую же, чтобы предъявить ее следствию. С формой, к счастью, обстоит дело чуть проще. Зиганшин переоделся в нее в кабинете, прежде чем ехать к Иваницкому, а когда вернулся, то в кабинете же и снял и повесил в шкаф, где она мирно висела до отправки на экспертизу, и оперативный дежурный может это подтвердить. Хотя для суда это тоже не сильный аргумент. Кто гарантирует, что у подполковника полиции всего один комплект форменной одежды, и он не подменил ее? В качестве меры пресечения ему избрали домашний арест, и Зиганшин был за это Леше очень благодарен. По-хорошему, с такими уликами его вполне могли бы закрывать. А там уж как судьба, в какую камеру попадешь. Есть такие, в которых полицейскому до утра просто не дожить. Он заикнулся было о своем деревенском доме, но Кныш только покрутил пальцем у виска. Да Мстислав Юрьевич и сам понимал, что это несерьезно. Кто там за ним будет в глухомане следить? Если он надумает бежать, то успеет пересечь границу, прежде чем оперативная группа до него доберется. Пришлось водворяться в городскую квартиру. Мама, конечно, пришла в ужас, но быстро справилась с собой и, пока шел обыск, распланировала жизнь в новых обстоятельствах. Она решила, что поедет к сыну в деревню и поживет там с детьми и собаками. Ребята еще не оправились после смерти матери, и если узнают, что человек, заменивший им отца, обвиняется в убийстве и может быть посажен в тюрьму, это окажется для них слишком сильным стрессом. Пусть лучше думают, будто Митя уехал в командировку и не меняют привычного ритма жизни. Совсем скоро Новый год, а с ним и конец четверти, и надо дать детям спокойно доучиться. Мстислав Юрьевич с тоской подумал, как мечтал встретить Новый год радостно впервые за много лет, как облюбовал елку на опушке леса, которую они с детьми и Фридой украсят и положат под нее подарки. Вспомнил о коробках с фейерверками, запертых в кладовой, о том, что уже обсудил с Фридой меню и собирался купить гуся заранее. Теперь ничего этого не состоится, и наступающий Новый год почти ничем не будет отличаться от своих предыдущих унылых собратьев, которые он провел в одиночестве, укладываясь спать сразу после поздравления президента. Мама, конечно, приглашала его к себе, но Зиганшин всегда отказывался, сам толком не понимая почему. Не хотел официально признавать себя одиноким, у которого никого нет, кроме матери. Надеялся на чудо. В общем, новогоднюю ночь он много лет подряд проводил один и надеялся, что больше так не будет. Увы, будет. Мама с Виктором Тимофеевичем останутся с детьми, и Фрида не приедет. Зиганшин чувствовал, что ей стоило большого труда простить ему убийство Реутова, и теперь вряд ли у нее получится поверить, будто жених не виноват. Она благородная девушка, преданная и, кажется, любит его. Но нельзя требовать даже у самого чистого и честного человека, чтобы он тебе верил. Это грех, и один из тяжких. Зиганшин вздохнул. Даже если его признают невиновным, что при таких уликах, прямо скажем, маловероятно, все равно в душе девушки поселится червячок сомнений, который будет подтачивать их отношения, пока не останется только труха. Самое хорошее, что он может сделать для Фриды, это освободить ее от себя. Если бы не чертов Реутов, все было бы иначе. Он случайно оказался не в то время, не в том месте и ни в чем не виноват. Фрида поверила бы этому так же безоговорочно, как сейчас верит мама и отчим. Но она знает, что он убийца. Прикончив Реутова, он преодолел барьер и узнал, что лишение жизни себе подобного в твоей собственной жизни меняет гораздо меньше, чем ты думаешь, пока этого не сделал. Ты по-прежнему ешь, пьешь, дышишь, любишь и ненавидишь, а о преступлении постепенно забываешь. Настолько забываешь, что влюбляешься в девушку и хочешь на ней жениться, и угрызения совести тебя совсем не мучают, а раз так, почему бы не сделать это снова? Нет, в данных обстоятельствах просить Фриду поверить все равно, что изнасиловать. Он равнодушно просидел в кухне, пока шел обыск, только держал маму за руку, а она улыбалась через силу, ерошила ему волосы и приговаривала, что, слава богу, хорошая хозяйка, и ей не стыдно от того, что посторонние люди суют нос во все углы. Наоборот, даже приятно похвастаться безукоризненно чистым жилищем. Мама ни разу не упомянула Лену и не сказала, что предупреждала сына не связываться снова с ней, за что Зиганшин был ей очень благодарен. Для него думать сейчас о Лене было все равно, что накусывать больной зуб. Как опытный полицейский, он прикинул другие версии. Реалистичным, но не очень убедительным вариантом представлялось, что Иваницкого убил охранник. Сам испортил систему видеонаблюдения, чтобы по ней нельзя было установить его передвижение. Убил хозяина сразу после отъезда Зиганшина, выкинул оружие где-нибудь в паре километров от дома, выждал положенное время и позвонил в полицию. Технически вполне возможно, только зачем? Что ему сделал Иваницкий? Только если он действовал в чьих-то интересах? Лена заплатила или конкуренты по бизнесу? Но нельзя же просто подойти к человеку и сказать: «Эй, друг, сколько ты хочешь за убийство своего работодателя?» Впрочем, Леша человек грамотный и наверняка отработал эту версию. Выяснил стаж работы, характеристику охранника, взял у него материал на следы продуктов выстрела. Зиганшин вспомнил, как, будучи в бассейне у Лены, видел стеклянную дверь на улицу и еще подумал, как легко перебраться через забор. Возможно, преступник проник в дом именно этим способом. Скорее всего, осмотр места преступления ограничился холлом, а на задний двор следственная группа не заглядывала, хотя... Нет, они должны были искать оружие по всему дому и окрестностям, значит, увидели бы следы на снегу. Кем бы ни был преступник, но он не мог сделать по крайней мере двух вещей – оставаться невидимкой и перемещаться по воздуху. Тут Мстислав Юрьевич вспомнил, какая была погода, и невесело засмеялся. Утром снег валил сильно и густо, потом чуть-чуть стихло, как раз когда он был у Иваницкого, а к вечеру поднялась настоящая метель. Любые следы занесло. Что за удачливый киллер! И с погодой подфартило, и лох, на которого можно все свалить, подан как на блюде. Самое логичное – предположить сговор убийцы и охранника. Деньги нужны всякому человеку, а лжесвидетельствовать – это далеко не то же самое, что убить самому. За хорошее вознаграждение впустил, выпустил, а потом соврал, что кроме Зиганшина никого не было. Неужели Лена заказала мужа? С чего бы вдруг она уехала за границу? То сидела спокойно дома, а тут взяла и подорвалась. Как специально для того, чтобы обеспечить себе надежное алиби. Нет, об этом думать сейчас слишком тяжело, а говорить вообще невозможно. Он уже один раз подозревал близкого человека и больше не позволит себе такой ошибки. Обыск закончился. Мама с отчимом расцеловали его и уехали. Мама сказала, что на время обыска отведет детей к Льву Абрамовичу, чтобы они ни о чем не догадались, а заодно утешит Фриду и приободрит. Виктор Тимофеевич обещал смотреть за собакой, следить, чтобы она не слишком скучала по хозяину и никого не обижала. Зиганшин закрыл дверь, поправил на ноге электронный браслет слежения и взялся за уборку. Следственная бригада искала добросовестно и оставила после себя страшный кавардак. Насчет обыска в деревенском доме он не волновался, там не найдут ничего предосудительного, разве что финский нож для сбора грибов, который подарил Лев Абрамович. Конечно, на службе у него много дел и разных занятий, многие руководители рангом выше обязаны ему, но никто не станет подставляться ради скромного начкрима и давить на Кныша, чтобы избавил Зиганшина от уголовного преследования. Незаменимых у нас, как известно, нет. Так что будет он судиться, а потом сидеть, как все нормальные люди. Леша специально топить его не станет. Но и рисковать репутацией, разваливать крепкое дело ему резона нет. Тем более жертва не какой-то дядя Вася, а настоящий олигарх. Как бы ни обстояли дела у Иваницкого, но он умер, и теперь всем оставшимся в живых лучше, чтобы его убили по личным мотивам, потому что если влезть в финансы убиенного, то можно обнаружить неприятные и даже противозаконные вещи. Лучше не будить спящую собаку, это понимают все. А тут тебе, пожалуйста, месть оскорбленного любовника – настоящий подарок судьбы. Мстислав Юрьевич посмотрел на гору постельного белья, вываленного из шкафа, и достал гладильную доску. Можно просто убрать, но, сколько он себя помнил, в мамином шкафу все всегда лежало без единой складочки, ровненько, уголок к уголку, а раз так всегда было, пусть так и остается. Наложение домашнего ареста возбраняет ему пользоваться телефоном и другими средствами связи, исключая вызов экстренных служб, а также контактировать с людьми, кроме ближайших родственников. Значит, поговорить с Фридой не получится. Остается только надеяться, что это сделает мама. Когда они увидятся теперь? Может быть, только на суде, но кто сказал, что Фрида придет туда? Зиганшин представил, как возвращается после отсидки сгорбленный беззубый старик, трясущийся от туберкулезного кашля. Нет, он не посмеет показаться ей на глаза такой. Хотя перспективы дожить до конца срока представляются весьма сомнительными. Как только в зоне выяснится его темное ментовское прошлое, жизнь закончится. Такая уж человеческая судьба. Бывает, течет-течет ровно и спокойно, а вдруг совершает крутой и стремительный поворот, такой, что никак не удается вернуться на избранный путь. Еще весной он был самостоятельным одиноким мужиком. Потом вдруг стал отцом двух взрослых детей. Потом полюбил и захотел жениться, и вдруг, когда он уже видел себя счастливым главой семьи, неожиданно превратился в подследственного, а скоро станет осужденным. Что ж, это жизнь, куда деваться. Иногда мы сильнее обстоятельств, а иногда обстоятельства сильнее нас. И бесполезно плакать и вопрошать судьбу, зачем да почему так уж вышло. Он поборется. Возьмет хорошего адвоката, но, скорее всего, это ничего не даст. Может быть, разумнее сэкономить деньги, чтобы мама могла спокойно содержать детей? Еще надо обязательно дать ей доверенность на машину и дом, чтобы продала, если денег будет не хватать. Зиганшин быстро подсчитал, что ко времени Светиного поступления в институт он, если не грохнут сокамерники, будет еще сидеть. Значит, на репетиторов или платное обучение заработать не сможет. С другой стороны, шанс вернуться живым у него крохотный, но все-таки есть, а вот здоровым ни малейшего. Туберкулез он почти наверняка подцепит, и гепатит С вряд ли обойдет стороной. С таким букетом лучше жить отдельно. Надо попросить маму, чтобы придержала денег на покупку комнаты в самой поганой коммуналке или какой-нибудь хибары в сельской местности. Интересно, как будет с его пенсией? Начисляется ли она, если его уволят из органов по позорным основаниям? А если да, то будет ли он ее получать, находясь в заключении? Тоже надо выяснить, чтобы, если ему что-то положено, мама это получала. Зиганшин догладил белье, поставил на место книги и включил пылесос. Наступает в жизни такой момент, когда понимаешь, что она кончена и будущего нет. Ты уже не думаешь, сам ли виноват, или так уж сложились обстоятельства. Просто принимаешь ситуацию, и все. Если ты сильный человек, то стараешься, чтобы крушение твоей судьбы не задело близких и не увлекло никого из них на дно вместе с тобой. Что ж, ему грех жаловаться. Его жизнь была интересной и богатой на события, довелось испытать войну и любовь, счастье и горе, борьбу и смирение, чего же еще? Остается только молиться, чтобы Фрида легко перенесла разрыв с женихом, а мама – разлуку с сыном. За детей он беспокоился мало, зная, что они в надежных руках и не успели привязаться к нему настолько сильно, чтобы скучать. Зиганшин не был особенно ласков со Светой и Юрой и редко говорил с ними по душам, так что теперь надеялся, что не заслужил их любви. А вот за Найду он переживал. Собаке не объяснить, что с хозяином, и кто знает, куда доведет ее тоска. Вроде бы у них с Виктором Тимофеевичем взаимная симпатия, но этого мало. Он тщательно пылесосил, подмечая, чтобы еще сделать по хозяйству. Не дай бог впасть в безделье. Пусть жизнь кончена, но покамест он остается самим собой, а если начнет лениться, то мгновенно разрушится. Сначала придет отчаяние, потом апатия, а потом он перестанет владеть собой, и кто знает, какие начнет совершать идиотские поступки. Вдруг он расслышал сквозь шум пылесоса звонок в дверь. «Наверное, показалось», — подумал Зиганшин. Выключил аппарат и прислушался. Звонок повторился. Скорее всего, это были соседи, рассерженные шумом поздней уборки. Со всеми волнениями сегодняшнего дня Мстислав перестал следить за временем и не заметил, что уже пошел 12-й час. Или Кныш передумал и решил все-таки забрать его в следственный изолятор. Зиганшин вздохнул, натянул на лицо вежливую улыбку и пошел открывать. «Слава!» – вскрикнула Фрида и крепко обняла его. Зиганшин поспешно отступил вглубь квартиры, чтобы не целоваться через порог. «Что ж ты не открываешь? Вроде ты под домашним арестом и не можешь никуда уйти, а не открываешь?» «Все в порядке, я просто пылесосил». Он крепко прижал ее к себе. «Ты говорила с моей мамой, что думаешь?» «Ой, Слава, я не знаю, у меня такая каша в голове!» Фрида высвободилась из его рук, сняла ботинки, куртку и быстро прошла в кухню. Зиганшин понес за ней мамины тапочки. «Надевай, пол холодный». «Ага, я тебе привезла продуктов, мама сказала, у вас хлеба нет». «А готовить она сказала, ничего не надо, в холодильнике суп на 3 дня и котлеты. Она сегодня навертела, как знала прямо». «Я не об этом. Наверняка вы не только про еду говорили». «Не только», — Фрида беспомощно опустилась на табуретку и потерла лоб ладонью. «Но я правда не знаю, что сказать тебе. Мне стыдно, но я не могу тебе верить, Слава, хотя должна бы. Не выдумывай, ничего ты не должна. Но я ж твоя невеста. Но это не делает тебя полной дурой», — хмыкнул Зиганшин и опустился перед Фридой на корточки, чтобы заглянуть ей в глаза. «Я даже не буду тебе сейчас клясться в своей невиновности, чтобы не лишать тебя свободы суждения. Если вдруг получится доказать, что я не убивал Иваницкого, я буду счастлив. А если нет, то нельзя требовать от тебя, чтобы ты мне верила вопреки фактам и здравому смыслу». Фрида покачала головой. «Слава, у меня нет здравого смысла. Честно скажу, что пыталась все это хладнокровно обдумать, но ничего не вышло. Просто я чувствую, что должна быть с тобой сейчас. Вот и все». «Ты брось это самопожертвование, не насилуй себя. Какое там? Я просто люблю тебя, вот и все. Должна не в смысле долга невесты, а просто я извелась вся от беспокойства, зная, что ты тут один. Или надо было принять позу благородного негодования и прекратить все отношения с потенциальным убийцей? Ты бы тогда меня больше уважал?» Зиганшин поморщился и ничего не сказал. «Если уж на то пошло, то я тоже убийца не хуже тебя, и даже еще и круче», — продолжала Фрида. «У каждого врача образуется собственное кладбище, и на моей совести, по крайней мере, 2, это минимум. А по-хорошему считать так гораздо больше. Ты не равняй тут. Не смог спасти и сознательно лишил жизни — это абсолютно разные вещи». Фрида вздохнула и положила руки ему на плечи. «Ты хочешь, чтобы мы расстались?» «Нет. Ни в коем случае. Только я боюсь повлекать тебя во всю грязь, которая скоро на меня прольется». Она встала и с преувеличенным вниманием стала разбирать продукты. «Ты прости меня, что навязываюсь», — сказала она ядовито. «Не знаю, убил ли ты Иваницкого, но не ври мне хотя бы в том, нужна я тебе или нет. Не прячься за ложным благородством, а честно скажи, что больше меня не любишь и не хочешь на мне жениться. Тогда я вызову такси, и как только оно придет, избавлю тебя от своего присутствия. Фрида, ну а что ты тут выделываешься, как муха на стекле?» От таких грубых слов из уст своей интеллигентной невесты Зиганшин пошатнулся и, не найдя что ответить, сел на табуретку, с которой только что поднялась Фрида, и потер лоб точно так же, как это делала она. «Ах, я не виноват, а может, виноват? Решай сама и брось меня такого недостойного», — передразнила Фрида противным голоском, так что Зиганшин вдруг понял, какой гнев сейчас на него обрушится, втянул голову в плечи и забыл обо всем остальном. «Что за подлые приемчики? Скажи так и так, дорогая Фрида, наша встреча была ошибкой и успокойся». «Да почему?» «Да потому. Сначала я узнаю, что ты всю жизнь любишь мадам Иваницкую. Ладно, думаю я, ничего страшного. Там страсть, тут дружба, стерпится, слюбится. И в конце концов есть небольшая надежда, что ты все-таки за 20 лет ее забыл. Фрида, рот закрой, я одна говорю. И вот когда я с трудом переварила эту новость, вдруг выясняется, что ты снова встречаешься с Еленой, а потом за каким-то чертом убиваешь ее мужа. Единственная разумная причина, чтобы самому на ней жениться. Да нет же! Помолчи! Я и тут нахожу тебе оправдание. Как последняя дура, верю твоей матери, что ты просто такой благородный человек, что не можешь бросить никакую женщину в беде. Заставляю себя верить, что ты никого не убивал, еду к тебе и слышу какое-то идиотское блеяние. Что я должна думать после этого? Единственное, что приходит в голову, ты больше не хочешь меня знать и пользуешься моментом, чтобы красиво обставиться. Якобы не ты меня бросаешь, а я сама разрываю помолвку с преступником. Не надо этого, Фрида. Но я гибну, и не хочу, чтобы ты гибла вместе со мной. Она сердито бросила батон в хлебницу и грохнула крышкой. Слава, послушай меня. Когда я думала сегодня, верить тебе или нет, то вспоминала, как мы были вместе. Как ты приходил ко мне в больницу. И как ты был со мной в первый раз. Как ты воспитываешь детей, я тоже думала. Всегда, каждую секунду, с тех пор, как мы стали вместе, я чувствовала, что мы открыты друг другу, поэтому я не могу поверить, что ты способен кого-то лишить жизни. «А Николай?» — хрипло спросил Зиганшин. «Не знаю. Дедушка говорит, это была самооборона. Не о нем сейчас. Слава, прошу тебя». «Давай не будем лгать друг другу, скажи мне правду, вот и все». «Хорошо. Я не убивал Иваницкого, я тебя люблю и хочу на тебе жениться, вся правда». «А Елена?» «Это прошло, Фрида. Зачем же ты с ней виделся?» «Сам до конца не понимаю, из сентиментальных, наверное, чувств. Прошло, но было же. Я сильно любил ее в юности и потом, пока не встретил тебя». «А если что-то было, то нельзя делать вид, будто его не было. Вот я и решил помочь Лене разобраться с разводом. Я хотел тебе рассказать, но все тянул». «Да? А почему боялся?» «Ну, во-первых, тогда я не знал, как ты умеешь ссориться». «Еще и не так умею. Я же реаниматолог, а не Красная Шапочка». «Буду знать. Но я реально не боялся. Просто у нас всегда находились дела поинтереснее». «Фрида, поверь, я люблю тебя и хочу быть только с тобой. Не знаю, как объяснить тебе это, но мне кажется, будто я хранюсь в твоем сердце. Если ты уйдешь, то я смогу, конечно, без тебя жить, но без мысли о тебе меня не будет. В общем, такое». Зиганшин притянул Фриду к себе и посадил на коленки, чувствуя, как табурет просел под их соединенной тяжестью. Они посидели молча. Потом попили чаю с хлебом, и Мстислав Юрьевич пошел стелить кровать. В его комнате стоял довольно узкий диван, но устраиваться на мамином супружеском ложе он не решился. Когда они легли, Зиганшин обнял Фриду, зарылся лицом в ее волосы и подумал, что завтра они первый раз проснутся вместе. Он лежал неподвижно, чувствуя Фриду каждой клеткой своего тела, но ничего не делал. Бедной девушке и так предстоит тяжелое время. Пусть хотя бы не будет у нее воспоминаний, как она занималась сексом с убийцей, когда уже знала, что он убийца. Зиганшин почти не спал ночь, так задремывал и сразу просыпался. Он боялся, что, привыкнув к одиночеству в постели, толкнет Фриду или навалится на нее. Он лежал, слушал ее тихое легкое дыхание и грезил о счастье, которое теперь не состоится. Хотя, почему не состоится? Сейчас они вместе, рядом. Это счастье и есть. А что будет через минуту, да бог его знает. В 6 утра он поднялся, стараясь не шуметь, принял душ и сварил себе кофе. Интересно, что ему предстоит сегодня? Вроде бы все связанные с его персоной следственные действия Кныш произвел, и дернут его только если на очную ставку с охранником или с Леной, когда она прибудет на родину. Зиганшин внимательно перебрал в памяти вчерашний допрос. Нет, кажется, он не сказал ничего лишнего и нигде не солгал. Может быть, попросить детектора лжи? Но для суда это не аргумент, так что не стоит и заморачиваться. Послышались легкие шаги, и на пороге кухни появилась Фрида, растрепанная сосна и очень милая в просторной футболке Зиганшина. Мстислав потянулся к ней, но невеста смутилась и убежала в душ. Мстислав улыбнулся и принялся варить овсянку, так что, когда Фрида вышла из ванны, аккуратно причесанная и одетая в джинсы и кофточку, ее на столе ждала дымящаяся тарелка, а с подоконника доносился вой кофемашины, варившей ее любимый капучино. Фрида села за стол, но есть не стала, сказав, что по утрам у нее совсем нет аппетита в последнее время. Зиганшин тоже опустил ложку и внимательно посмотрел на нее. «Давно с тобой такое?» «Несколько дней всего, наверное, от травмы, какие-нибудь отдаленные последствия». «Наверное», — Зиганшин встал и подал невесте готовую чашку кофе. «Ну, взбодрись тогда». Фрида поднесла чашку к губам и тут же отставила ее. Лицо девушки исказилось, она пыталась глубоко дышать, но ничего не вышло, и Фрида выскочила из-за стола. Зиганшин нахмурился. «Прости», — сказала она, вернувшись. «Что-то подкатило, наверное, от нервов. Извини, если испортила тебе аппетит. Слушай, Фрида, а к тебе нездоровье когда приходило?» «В смысле?» «Не домогала, говорю, когда. Ну, цикл». «Да когда?» Фрида то ли растерялась, то ли смутилась. «Когда? Так с тех пор, как мы вместе и ни разу?» Зиганшин только руками развел. «Ты думаешь, что я беременна?» «Что тут думать? Мы с тобой легли 15 ноября, а сегодня, на минуточку, 21 декабря. Думать не о чем уже». Она пробормотала, что может быть просто задержка, связанная с травмой или с тем, что она стала жить половой жизнью и организм перестраивается. Но Зиганшин сказал, что она сама не верит в эту чушь. «Но ты же был осторожен и говорил, чтобы я ни о чем не волновалась, вот я и не волновалась. Вот и подумай, можно ли верить человеку, который обещал тебе безопасность и тут же опростоволосился. Ты поешь все-таки». Фрида покачала головой и встала. Зиганшин испугался, что она хочет уйти насовсем, но девушка всего лишь собралась в аптеку за тестом. Дверь хлопнула. Мстислав сел на пуфик в коридоре и стал думать. Он не сомневался, что тест покажет положительный результат. Но если Фрида ждет ребенка, это все меняет. И политика покорности судьбе тут больше не годится. Он не чувствовал умиления и радости от того, что скоро станет отцом. Наоборот, все его существо противилось и отторгало эту неожиданную беременность Фриды. Дети представлялись ему в ореоле какого-то сказочного счастья, зачатые в безмятежности и благополучии, а не теперь, когда жизнь его разрушена и будущее темно и страшно. Малыш появится на свет, когда отец будет уже в колонии. Он не увидит своего ребенка новорожденным, не увидит, как тот делает первый шаг и не услышит первого слова. Хорошо, если освободиться к тому времени, как сын или дочь пойдут в первый класс, но это сомнительно. И вообще, горевать надо не о том, что его не будет рядом с ребенком, а о том, что Фрида останется с малышом одна. Как она справится? А что будет, когда она поймет, что носит под сердцем дитя убийцы? А ребенку каково будет узнать, что папаша чалится на нарах? Может быть, лучше никакого отца, чем такой? Тысячи женщин рожают для себя, чем Фрида хуже? Убийство человека такого уровня, как Иваницкий, не остается без внимания. Наверняка сейчас сеть пестрит разными статейками на эту тему, и вся страна знает, что преступление совершил оборотень в погонах. Подполковник Зиганшин. А после суда будет вторая волна публикаций, в которой ему перемоют все косточки и перетрясут все его грязное белье. Куда бы Фрида ни пошла, где бы ни показала свидетельство о рождении малыша, на нее будут смотреть высокомерно и спрашивать: «Это тот самый Зиганшин? Как же, милочка, вас так угораздило?» Вчера вечером он понял, что Фрида может быть сильной, но все же грубость и несокрушимость под ударами судьбы – это не ее. она выстоит, и ребенка поднимет, сомнений в этом нет. Только создана она совсем для другого. Господи, что же делать? Дать Леше взятку? Вряд ли сработает. Приятель, конечно, не безгрешен, но в этот раз и доказуха крепкая, и люди серьезные заинтересованы. Столько денег у Зиганшина нет. Остается офицерский выход. Быстренько жениться на Фриде и пустить себе пулю в лоб. Мертвых у нас, слава богу, не судят. Так что формально он останется честным человеком, на ребенке не будет позорного пятна, а Фрида еще пенсию получит.